Вам не приходило в голову, что ваше глубоко спрятанное чувство вины из-за смерти донора может проявляться в ваших видениях? В них Кали счастлива, и это облегчает вашу совесть. Мгновение я размышляла над ее словами, и они показались мне вполне логичными. Но все это настолько реально. По-моему, она пытается мне что-то сообщить, но только слишком сумбурно. Сами видения радостные, но обрывки воспоминаний, мелькающих в моей голове, очень мрачные. Она чего-то боялась или кого-то, я в этом не сомневаюсь. А вы, Дженна, испытываете страх? Вы не Кали? Иногда. Давайте разберем ваши сны. Возьмем тот, в котором вы играете на побережье. Какое он оставил вас чувство? Я чувствовала себя менее одинокой. В детстве я всегда мечтала, чтобы у меня были брат или сестра, и я осеклась, краска залила мое лицо. Я вспомнила о других снах, в которых была с мужчиной, и хотела говорить Ванессе, что до сих пор ощущала на коже его теплые пальцы, а когда просыпалась после таких снов, мое тело горело желанием. Может, мне просто нашептывало подсознание? Час назад клеточная память казалась реальной, но теперь моя уверенность стала таять. «Вы одиноки?» «Нет, то есть да, немного». «Если чувствуешь себя одинокой, мир может показаться страшным местом. Все, что вы испытываете, Дженна, исключительно ваши чувства. Это надо признать, чтобы двигаться дальше. У вас позади осталось трудное время, вы чуть не умерли. Отношения с Сэмом расстроились». Ваши родители расстались, каждое из этих событий могло бы повлечь за собой сильный стресс. А на вас навалилось все вместе, неудивительно, что вы настолько подавлены. Но Кали... Зацикленность на Кали вам на пользу не пойдет. Я всей душой симпатизирую ее родным. Чрезвычайно похвально, что они согласились отдать вам орган, но вы должны сделать над собой усилие и примириться с тем, что произошло. Кали в любом случае не спасли бы, будь она донор или нет. А это... Ванесса постучала кончиком ручки по моим распечаткам. Вот почему мы не поощряем никаких иных контактов, кроме благодарственных писем. Получается слишком эмоционально для всех сторон. Настоятельно не рекомендую впредь общаться с родными Кали. Не хочу показаться черствой, но вы моя главная забота и должны ставить на первое место собственное психологическое самочувствие. Но сон о пикнике. Теперь мой голос звучал неуверенно. Раньше я терпеть не могла клубнику, а теперь не могу остановиться. Ем и ем. Вкусы меняются по мере того, как мы становимся старше. Когда-то я заворачивала брюссельскую капусту в платок и прятала в карман, а теперь люблю. Это вряд ли одно и то же. Я не диетолог, но полагаю, что пристрастие может вызвать дисбаланс и недостаток гормонов. Организм знает, что ему требуется. Клубника, здоровый выбор, тут не о чем беспокоиться. Но слушать Абу... А вот это уже предмет для беспокойства. Ванесса подмигнула, давая понять, что шутит. Затем положила планшет с зажимом и ручку перед собой на стол. «Простите, Дженна, наше время закончилось. Я вижу, что вы встревожены и отношусь к этому серьезно. Конспектируйте свои мысли, записывайте все, что покажется странным, и приносите на следующей неделе. Будем разбираться вместе. А пока, пожалуйста, постарайтесь успокоиться». Ванесса поднялась, и я поняла, что не найду у нее ответов, за которыми пришла. Она мне не поверила. Но со мной что-то происходило, и я собиралась выяснить, что именно. Я уже собиралась выйти за дверь, когда она бросила: «Дженна, отпустите Кали». Я хотела спросить, а что, если это Кали меня не отпускает? Но промолчала. Затылок мне повеяло ледяным холодом. Глава 19. Выйдя из кабинета Ванессы, я погрузилась в свои мысли. Ванесса мне не поверила. Но теперь я и сама в себе сомневалась. Вчера вечером, читая заметки очередного реципиента, я была уверена, что тело способно хранить память, но теперь задумалась. Ведь, как сказала Ванесса, мы все принимаем одни и те же лекарства. Не могут ли они вызывать одинаковые побочные эффекты? Я ступила с тротуара на мостовую, и тут же раздался автомобильный гудок и скрип тормозов. Я застыла на месте. Разъяренный водитель высунулся из окна и, обозвав меня безмозглой дурой, объехал и умчался прочь. Откуда-то взявшаяся женщина среднего возраста увлекла меня обратно на тротуар. «Вы в порядке, дорогая?» — спросила она и при этом продолжала держать за руку. Меня охватила паника. Ощущение, что мою свободу ограничили, настигло, как удар кулаком. Неужели раньше нечто подобное испытала Кали? Или я брежу? Я вырвала руку, но дыхание не восстанавливалось, воздуха не хватало. Свет слепил глаза, звуки оглушали, и терзало единственное желание — убежать. Я почувствовала себя одинокой, совершенно безнадежно, безвозвратно одинокой. Существовало всего одно место, куда я стремилась. Машина Сэма стояла у дома его матери. С тех пор, как мы разъехались, он жил здесь. Я поднялась на мысочки у садовых ворот, ухватила пальцами холодный металлический запор, но открыть не смогла. После того, как мы с Сэмом расстались, мы с Кэти не виделись, и я не знала, какой мне окажут прием. Стук в стекло привлек мое внимание. Из окна спальни мне махал Гарри, брат Сэма по матери, и неловкость от того, что меня засекли, сменилась облегчением, что мне не надо сразу возвращаться домой. Отворилась передняя дверь. На Сэме были брюки от костюма и белая рубашка с закатанными рукавами, а галстук, насколько я его знаю, он запихал в карман пиджака. Видимо, недавно вернулся домой, иначе бы переоделся в футболку и джинсы. Большой палец ноги глядел из дыры в черном носке, я испытала тянущее чувство печали, понимая, что если бы обстоятельства сложились иначе, я была бы его женой, ухаживала бы за ним и штопала бы ему носки. Выругав себя за романтические бредни, я постаралась не распускать нюни. В жизни ничего не штопала. «Привет», — поздоровался Сэм. «Пришла вернуть тебе куртку. Знаю, что это твоя любимая». Я вертела в пальцах шнурок, на который она затягивалась на поясе, но не делала попытки ее снять. «Не хочешь зайти поздороваться с мамой?» Я поколебалась, но мне так сильно не хватало хотя бы видимости нормальной жизни, пусть даже на час, что согласилась, и как только переступила порог, в мои объятия торпедой влетел Гарри. Я оперлась подбородком о его макушку и вдохнула аромат его шампуня, лимон с лаймом. «Я по тебе скучал, Дженна». «Я тоже по тебе скучала. Тогда ты должна была к нам приходить. Должна. Вот такая я глупая». Я отошла на шаг и скорчила ему гримасу. Гарри хихикнул. «Ему всего 7. Он результат непродолжительных отношений Кэти с мужчиной моложе ее, который не хотел иметь ничего общего ни с ней, ни с ребенком». На кухне Кэти, стоя на коленях, поворачивала регулятор духовки и нажимала на кнопку электроподжига. –